А я? Что я тут могу? Езжай туда от своей газеты и проверь все на месте. И надавай сволочам по морде, раз они не понимают. А чего они, собственно, не понимают? До того, что они в ответе за ребенка погибшего фронтовика. Ты бы знал, Митя, какой это был человек. А про мальчишку он говорил, что... Видишь ли, я уже давно не кинооператор, но я еще не воспитатель и не няня в детском саду, и не специалист по детской преступности. Совершенно не понимаю, чем я тут могу быть полезен. И вдруг Леша увидел, что перед ним сидит совсем другой, новый Поливанов. Минуту назад он улыбался, лихо пил и все время подливал Леше. Сейчас лицо его окаменело, как бы застыло, и брови сошлись к переносице. Губы еще были растянуты в улыбке, но глаза не улыбались. Они смотрели холодно и отчужденно. Удивившись этому застывшему, напряженному лицу, не поверив в него, Леша спросил: «Да ты в уме?» «Стоп!» — ответил Поливанов, и губы его перестали улыбаться, а глаза стали колючими. «Стоп! Но послушай, я же тебе дело говорю, и не только от себя. Мне товарищи велели. Посоветуйся, мол, там, в Москве, а ты...» «Ты, видимо, плохо понимаешь, что я теперь такое. Вот сфотографировать и подписать слева, мол, стоит такой-то, справа такой-то, это, пожалуйста, хоть сейчас. Это все, что я могу на сегодняшний день. Но тебе не это нужно. Для твоего дела нужен опытный, квалифицированный журналист. Мне нужен человек, у которого голова на месте и сердце по возможности. Вот все, что требуется. Будь у меня хоть еще один день в запасе, я бы сам поехал». «Ах, да что говорить!» Леша встал, подошел к Аниной кроватке. Она спала, свернувшись калачиком, подложив ладонь под щеку. «Выросла, опять выросла. Завтра проснется, и то-то обрадуется ему». Он перевел глаза на маленькую. Катя спала так, словно заснула на лету, раскинув руки, растопырив короткие смуглые пальцы. Вздохнув, Леша повернулся к дивану, на котором спала Саша. Она спала безмятежно, не зная, что тут опять ее брат разругался с ее мужем. Ресницы ее чуть вздрагивали, лицо разрумянилось. Леша нагнулся, поцеловал ее в щеку. «Куплю тебе часы и новые туфли, и платье», — подумал он. И произнес угрюмо: «Бывай здоров». «Покойной ночи», — отозвался Поливанов. И прибавил: «Я обещаю тебе поговорить об этом в редакции». «Не надо, я сам. Я сделаю это лучше. Оставь адрес». Леша сунул руку в карман и вынул оттуда конверт. «Там есть обратный. Внизу. Какая-то странная улица, Любимая». «Такое название улицы?» «Да, такое, Любимая». Леша прошел в соседнюю комнату. Нина Викторовна тотчас приподняла голову с подушки. «Лешенька, молочка, простоквашки?» «Спасибо, мамочка», — сказал он. И сам удивился своему ответу. «Спи». Он лег, не зажигая света, и долго не мог уснуть. «Я плохо рассказал ему», — думал он. «Я не сумел рассказать, он ничего не понял. Если бы я рассказал по-настоящему, он завтра же сорвался бы с места и полетел в Подгорск, на эту самую любимую улицу. Почему так трудно найти слова, которые в точности выразили бы все, что чувствуешь, чтобы они пронзили другого человека, перевернули ему душу?» «Ну, хорошо. А что бы ты рассказал, если бы Поливанов захотел слушать? Что бы ты вспомнил?